Глава 14. В системе депрессии их ждал сюрприз. Вернее, целых два. Транспорт Борлейс и звездный крейсер Мон Каламари МК-80, при виде которого Антилос пришел в странное состояние духа, чем немало удивил подчиненных и даже внес в их ряды легкую панику. Ведж как раз выводил корвет из прыжка и, увидев обтекаемый, похожий на гигантского спрута корабль с пестрой, почти живой обшивкой, громко присвистнул. «Какие гости! Сам господин адмирал пожаловали! Кажется, наше последнее сообщение заставило ставку понервничать!» Сидящий за пультом гравиакустиков Тон Фанан фыркнул в ответ. «Будем надеяться, что мы наконец-то сгрузим наших постоянных нычущих, распустивших сопли, скучающих пассажиров, а вместо них возьмем на борт достойную еду, вместо тех ужасных помоев, которыми тут забиты все камбузы». «С нами выходит на связь Дом-1», — сообщила Ясмин Акбар. «Адмирал запрашивает разрешение подняться к нам на борт. Он посылает челнок. Передай им и согласие, и разрешение, и приглашение. Первый док, пожалуй. Больше он все равно нигде не поместится». Показательная прогулка по кораблю с Веджем в качестве экскурсовода началась и завершилась на командном мостике ночного гостя. Адмирал полюбовался сквозь иллюминатор на свой заслуженный флагман и произнес: «Я ошибаюсь, или ваши методы, командир, стали еще более неортодоксальными?» Каламари с удовольствием понаблюдал, как карелианин покраснел. Адмирала всегда интересовало проявление человеческих эмоций. «По-моему, ошибаетесь». Ведж смущенно улыбнулся. «Просто со стороны так получается, потому что новые неортодоксальные методы накапливаются поверх прежних». «Сейчас он добавит. Я больше так не буду», — решил адмирал, глядя на встрепанного подчиненного одним глазом. Вторым Каламари по-прежнему разглядывал Дом-1. Но Антилос промолчал. Акбар пошевелил бахромой усиков в знак одобрения. «Что ж, итак, вместе с поздравлениями я привез новости». Адмирал достал из кармана кителя персональную деку. Судя по тому, как беспомощно карелианин шарил по собственным карманам и озирался, он понятия не имел, куда забросил свою. «Во-первых», — продолжил Акбар, когда дека была обнаружена под креслом первого пилота, «основываясь на ваших действиях на Фалоре, Ксобоме и Виамарре, эту учебную эскадрилью я с огромнейшим удовольствием объявляю действующей и полностью укомплектованной». Карелианин качнулся на каблуках. «Я здорово, рад слышать, спасибо. Вас по-прежнему тревожит некоторая преждевременность?» «Никак нет, сэр. Призраки пока еще немного не отесаны, но они уже действуют как слаженное подразделение. Я просто забыл, что мы официально считаемся учебкой». «А, как вы предусмотрительны, генерал Антилос». «Как вы предусмотрительны, сэр. Я пока что командор Антилос. Ненадолго. Во-вторых, мы сейчас оповещаем все наши войска и соединения о небольших дроидах-паразитах, которых вы нам описывали. Штаб уже завален рапортами о прямоугольных механизмах, вплавленных в обшивку кораблей. Похоже, они оборудованы системой самоуничтожения, которая срабатывает, когда дроида пытаются отсоединить от носителя. Но когда мы изучим ваш образец, если он, конечно, цел, я распоряжусь, чтобы Зубрила доставил его вам и одну или две мины нового образца. После исследования, думаю, мы сумеем захватить больше живых паразитов. Тогда и начнем отсоединять остальные». Адмирал помолчал. «В-третьих, мы привезли с собой запчасти, топливо, боезапас и провиант, включая снаряжение для десантников. Это вам подарок от спецназовцев». «Рад слышать», — повторил Антилос, приобретая былую уверенность. «А запасного крестокрыла у вас нет, нужен позарез». «Воистину, карелиане — самый практичный народ в галактике. Нет, пока нет. Неоткуда взять. Но вы стоите первыми в списке. Да, Барлеес привез вам тренажеры и программы для ремонта астродроидов. Еще у нас есть новый экипаж для корвета, и вахтенная команда, и технический персонал, так что вы сможете освободить ваших ребят от несвойственных им обязанностей. Пусть ваш квартирмейстер составит список следующих заказов». Ветш кивнул. Челка упала на глаза. «Я и так могу сказать, что нам нужны инструменты для работы в вакууме. Я предупрежу Писклю». «Писклю?» – удивился адмирал. «Робот-секретарь серии 3ПО из дроидов-беглецов?» – Карелианин кивнул. Акбар не сумел скрыть дрожь и, чтобы замять неловкость, вновь уставился на экран Деки. «Четвертое. Ваш план по захвату ночного гостя и выполнение его прежних приказов. Его не одобрили, но и не отклонили. Сначала я должен знать, чего вы надеетесь добиться». «Я потом еще немного все обдумал, сэр, и решил, да все просто, ночной гость летит как летел, заходит в системы, которые находятся в явном сотрудничестве с Синджем, только после него туда являются призраки и наносят удары». Карелианин за палец сжал кулак, темные глаза Антилоса блестели. «Со временем либо Синдж, либо Тригит придут к мысли, что кто-то преследует гостя. А вдруг мы выманим Синджа, а?» А он расставит на нас ловушку, только мы не попадемся в нее. «А как у вас все расплывчато и неясно? Очень на вас похоже», — заметил Акбар. «Пока можете считать, что я одобряю ваш план, но сколько времени вы рассчитываете поддерживать обман?» «Ну, сколько-нибудь. Проблема в том, что Синдж оставил какие-то особые, нигде не зарегистрированные приказы для капитана Дорильяна. Вот тут мы можем здорово проколоться, но у нас на этот случай подготовлена парочка трюков. Ясмин, то есть офицер Акбар, мы готовы к демонстрации?» «Так точно, сэр», – деликатно откликнулась юная Мон Каламари. «Ориентируй на нас вместо командного кресла и активируй». Ясмин затрещала клавишами и тумблерами, затем воздух перед старшими офицерами сгустился в голографическое изображение. Адмирал с интересом разглядывал человека в черном, безупречно чистом и выглаженном мундире. Имперец был энергичен и заносчив. «Во имя ситхов, вы кто такие?» – поинтересовался он, высокомерно вздергивая одну бровь. Акбар оглянулся на Карелианина, тот лишь ухмылялся и молчал. «Я – адмирал Акбар, главнокомандующий вооруженными силами Новой Республики. А вот кто вы такой?» «Капитан Дорильян, шкипер, находящийся в частном владении яхты «Ночной гость». Я желаю знать, почему вы меня прерываете?» Имперец яростно жег взглядом Мон Каламари. Его гнев был столь явственен, что если бы голограммы умели проецировать энергию, Акбара сожгло бы на месте. Адмирал опять оглянулся на Антилоса. Адмиральского любимчика просто распирало от удовольствия. «Мне почему-то казалось, что в рапорте вы утверждали, что капитан погиб». Ведж даже рта не успел открыть. Капитан Дорильян взревел от ярости. «Погиб? Я вам покажу, погиб! Энсин Антилос, пристрелите этого наглеца! Как он посмел явиться на мой корабль?» Карелианин хохотнул. «Ну, вот теперь Энсин, да? Сегодня я прошелся по всему перечню званий. Ситх тебе, мордашка, обойдешься. Завязывай ломать комедию». Капитан Дорильян перестал орать и улыбнулся. Потянулся куда-то за пределы проектора и, должно быть, что-то там переключил, потому что голограмма пошла рябью и превратилась в ухмыляющегося Гаррика Лорна. «Юп-юп, командор!» Затем он исчез. Теперь уже оба глаза Акбара были обращены на хихикающего подчиненного. «Своего рода голографическое наложение?» Карелианин кивнул. «Точно». Капитан Дорильян был так безмерно самовлюблен, что личные записи и бортовой журнал хранил в полномасштабном формате. Зубрили Триагу было из чего отбирать образцы. Состряпали компьютерную модель, подсоединили голосовой преобразователь и спроецировали поверх изображения мордашки. И звук, и картинка. И пока мы никому не дадим лично встретиться с капитаном, то сумеем дурачить противника. Весьма впечатляет. Акбар сделал вид, что приходит в себя после пережитого изумления. Он был смущен и боялся, что Антилос это заметит. «И еще у меня есть личная просьба, Верш», — наконец решился Мон Каламари. «Не могли бы вы на несколько минут освободить от обязанностей офицера Акбар? Я хотел бы побеседовать с племянницей». Не так уж много на карелианском корвете мест для уединения, поэтому Ясмин отвела дядю в кают-компанию носового отсека. Им повезло, потому что там было пусто. «Должен выразить свое удивление», — заговорил адмирал. «Но сначала я узнаю, что командор Антилос набирает эскадрилью из законченных неудачников, а вскоре в списке кандидатов появляется твое имя. Нет, пойми меня правильно, я рад, что ты служишь у него, но я не понимаю. Твое досье безупречно». Ясмин почтительно пошевелила усиками. «Мое досье – доказательство моих неудач, дядя». «Нет, попытайся осознать. Я была первой в нашем выпуске, но в какое бы подразделение я ни попадала, дело всегда заканчивалось тем, что меня посылали либо в простейшую разведку, либо доверяли перекладывать бумаги». «С твоими-то отметками?» «С моим именем, дядя. Все мои командиры опасались подставлять меня под удар, потому что боялись, что меня могут убить, а ты потом обвинишь их». «Какая нелепость! Сын генерала Кракена подвергал свою жизнь опасности с того самого мгновения, как вступил в армию. Он даже летал с разбойным эскадроном, а уж это едва ли самое безопасное место в галактике». «Дядя, может быть, дело в чрезмерной опеке женщин или в презрении к нашему народу, но нелепо или нет, но я, похоже, зря училась. Мне все равно ничего не давали сделать. Я даже сказать не могу, как я счастлива, что Ведж, что командор Антилос взял меня к себе, и он разрешил мне вылетать на боевые задания. Я его ведомый, дядя. Мое сердце поет от радости. В конце концов, я пилот, а не пустое место». Ясмин взглянула на адмирала в упор. «Если впереди меня ждет быстрая смерть, ты не станешь желать командору Антилосу зла». «Тебе хорошо рядом с ним?» «Да». «Тогда как я могу его обвинять? Но если ты будешь во всем его слушаться и научишься тому, чему он пытается тебя научить, то, возможно, у меня не будет причин горевать». «Я все сделаю, дядя». После того, как последний военнопленный был перевезен на дом один, челнок вернулся на корвет с новым экипажем. Веджа представили новому командиру корабля, кряжестому, опрятному человеку с простоватым лицом, обрамленным белой бородой, капитаном Чодаем Хракнесом Сагамара и долговязой элегантной шатенке с Корусканта, лейтенанту Атрии Табанне, его старпому. Эту забавную парочку Антилос запомнил сразу. С длинной чередой инженеров и механиков было сложнее. Затем они все наблюдали, как Барлейс и Дом-1 ушли из системы, а еще некоторое время спустя занялись своими делами. Расширенный контингент механиков под строгим руководством Куббера отправился усиливать кронштейны в носовом ангаре. Нужно было сделать их прочнее и устойчивее. Офицеры и матросы обживали каюты. В прежний экипаж входили штурмовики, которых не стали заменять солдатами новой республики, поэтому корвет оставался относительно пуст. Каждому пилоту выделили по отдельной каюте, а Веджа, которого общим голосованием единогласно, при одном голосе активно против, назначили командующим временного соединения, куда входил, собственно, ночной гость и обе эскадрильи, проныры и призраки. Вынудили поселиться в просторных шикарных апартаментах, ранее принадлежащих капитану Дорильяну. Попытку побега пресекли в зародыше. В отместку Антилос заявил, что злоупотребит властью, и заставил подчиненных перетаскивать тяжелые драпировки и коллекцию скульптур, собранных по всей галактике, в трюм. В результате диктаторских наклонностей командора, пота и проклятий его пилотов, частные покои превратились в еще один конференц-зал. Жизнь потихоньку налаживалась, и Келлу Тайнеру ее новое течение совсем не приносило радости. Ночной гость был много меньше базы на Фалоре, а следовательно шансы избежать встречи с Уэсом Янсеном по несколько раз на дню стремились к нулю. Как правило, все сводилось к проходу мимо друг друга в коридоре, но даже эти короткие и безобидные встречи рождали в сердце алдеранца леденящий ужас. Мускулы на спине судорога сводила до состояния камня. После одного такого случая Кроха обронил. «Думаешь, он умышляет против тебя?» «Думаю, он ждет, когда я совершу ошибку», — признался Келл. Он был не в состоянии спорить. «Только я не знаю, хочет ли он окончательно спустить мою карьеру в мусоросборник или попросту взорвет меня в ближнем бою. Тайнер вытер со лба ледяную испарину. «По-моему, ты ошибаешься», — сказал Кроха. «По-моему, твой дурной разум зашкаливает. А по-моему, все твои разумы сейчас пойдут и поиграют на минном поле до тех пор, пока не останется только один, минимум два». Так ваш залился лаем. Спустя несколько секунд Кел сообразил, что напарник смеется. Тайнер так и не понял, что насмешило ведомого. Крохе тоже приходилось несладко. Ему поручили читать почту, приходящую на имена прежнего экипажа, и писать ответы тем, кому это было нужно. К счастью, таких было немного. Плоды своего труда он приносил на проверку мордашки для оценки с точки зрения человека и актера. Затем послания уходили адресатам. Такваш признался Келлу, что чувствует себя весьма необычно, а порой утомляется сверх меры, зато новый опыт помогает ему научиться переключать себя с одного разума на другой гораздо быстрее и с меньшим усилием. Обе тренажерные капсулы тем временем были заняты. Тирия практически оккупировала крестокрыл. Она одержимо тренировалась, стараясь довести свой счет до уровня остальных пилотов призрачной эскадрильи. Фален Санскиммер точно так же монополизировала Ди-истребитель, поставив перед собой задачу стать ведомым у Антилоса, если командир еще раз затеет прогулку на колеснике. Тирия убедила Ботана написать тренажерную программу для взлета и посадки в ангар ночного гостя. Кел и Тон Фанан уселись по обе стороны от Тирии, которая так углубилась в изучение содержимого деки, что даже не заметила пилотов. «О, привет!» «Мы комитет», — возвестил Тайнер. «Наша задача — заставить тебя хотя бы немного отдохнуть». Фанан кивком подтвердил полномочия. «Согласно данным разведки, прошло 36 стандартных часов, как ты наслаждалась жизнью, и 23, как ты улыбалась». Тирия выжила из себя жалкое подобие усмешки. Сидящий напротив Зубрила сказал: «Она только и думает, что последнем экзамене. Расслабься, девочка, ты все сдала». «Ничего ты не понимаешь». Саркин раздраженно захлопнула крышку деки. «Кроме того, я все равно в конце списка». «Но не по сбитым противникам», — возразил Тайнер. «Когда мы сваливали с Фалора, у меня и Крохи на счету был ноль, а у тебя один». Девушка только отмахнулась. «Ты пожертвовал одной потасовкой и придумал, как спасти Борлеес. Это заслуга, Кел, а не проигрыш». «Да ладно тебе», — махнул когтистой лапой Ботон. «Существует масса способов изменить свои оценки, и не надо потеть на тренажере для посинения, когда голова перестает работать от недоедания». Тири с сомнением глянула на Зубрилу. «Это как?» «Ну...» — Ботон заговорщически огляделся. «Не следовало, конечно, этого делать, потому что если ты залезаешь наверх, то внизу окажусь я, но ничего не имею против. Я бы мог прорубить лед и подправить на несколько очков твой счет. Выведем тебя из опасной зоны. А в качестве компенсации я бы попросил, они и моргнуть не успели, как Тирия перепрыгнула через стол, вышибла из-под Зубрилы скамейку, а когда Ботон растянулся на полу, уселась сверху. Не обращая внимания на крики боли и изумления, блондинка ударила Триага по морде три раза, прежде чем очнулись Кел с Тоном. Пилоты обежали стол и перехватили руки Тирии, пока физиономия Зубрилы не превратилась в кровавую маску. Остальные едоки и целый стол, занятый куберовскими механиками и техниками, даже не попытались вмешаться, только глазами хлопали от недоумения. Как раз когда Кел и Фанан подняли Тирию с пола, кое-кто начал заключать пари. Саркин раскраснелась, а на Ботана она смотрела даже не с яростью, с ненавистью. «Да как ты посмел?» «Что? Кровь взыграла!» — оскалился Зубрила, с трудом поднимаясь на ноги и вытирая текущую из носа кровь. «Давай, честная драка, а не прыжки из засады! Парни, отпустите ее!» «Смирно!» От неожиданности все повскакали с мест, даже механики, и вытянулись в струну. В дверях столовой стояли Антилос и лейтенант Янсен, и оба пилота не выглядели веселыми. Наоборот, они были мрачнее тучи. «Жду объяснений», — немногословно уронил Ведж. Тирия ответила не сразу. Точнее, она вообще ничего не сказала, пытаясь восстановить дыхание. «А мы обсуждали некоторые особенности рукопашного боя, сэр», — пришел ей на помощь Тон Фанан. И Антилас болезненно скривился, точно задел языком больной зуб. «Офицер Фанан, как по-вашему, сколько раз я слышал объяснение в стиле «мы тут обсуждали кое-какие приемы»?» Очень тихо пожелал знать коррелианин. Киборг смутился. «Я не могу знать, сэр». «Это был риторический вопрос, Фанан. Больше не вмешивайтесь в разговор». Там, где лицо не скрывала маска импланта, кожа киборга сделалась белее мела. Тем не менее, Тон заткнулся и принялся сверлить взглядом противоположную переборку. «Триак, Саркин, тише прежнего», — произнес Ведж. «Идите со мной». Обстановка в кабинете, по мнению нового владельца, отдавала безвкусицей, да и было ее слишком много. Но сейчас она не мешала коррелианину мерить яростным взглядом притихших пилотов. Интенсивность эмоций была такая, что не вмешивался даже Янсен. «Триак, сделали вы что-нибудь, чтобы спровоцировать драку? Если бы было возможным, Ботон закостенел в стойке смирно еще больше, но он и так напоминал туго набитое чучело с выпученными глазами». «Поначалу я так не подумал, сэр», — тем не менее сумел выговорить он. «Но могу предположить, что в шутку предложил нечто, не совпадающее с этическими понятиями офицера Саркин. Полагаю, она не поняла шутку». «Саркин, вы поняли, что это была шутка?» «Никак нет, сэр». «Зубрила, остроты хорошего комедианта должны учитывать особенности публики. Время от времени присматривайтесь к Лорану или Фанану. Они раздражают, зато мастера своего дела. Можете идти». Ботон воспользовался командирской милостью и поспешил слинять. Теперь под огнем осталась одна Тирия. «Мне почему-то кажется, что ваша реакция не соответствовала оскорблению, офицер Саркин». «Вы совершенно правы, сэр. По-прежнему жду объяснений. У меня их нет, сэр. Я бы хотел кое-что прояснить, офицер. Ваше досье скоро лопнет от записей о нарушении субординации. С вашей стороны было бы весьма мило не доводить их до критической массы». Тирия прикусила губу. «Не надо быть джедаем. Ведж и так мог сказать, что она прекрасно поняла. Использование звания и фамилии может означать только то, что разговор перешел на официальный уровень». «Благодарю за предупреждение, сэр, но у меня нет объяснений своим действиям». «Ладно. Вы только что вынудили меня доложить о вас выше. На некоторое время ваш крестокрыл будет передан Тону Фанану. Вон отсюда». Тирия не сумела сдержаться, недовольно оскалилась, но второй драки учинять не стала, а просто проследовала до двери тем же курсом и с той же скоростью, что и зубрила. Ведж вздохнул. «Какие будут идеи?» Янсен помотал головой. «Знаешь, все как-то неожиданно получилось. Я думал, она самая стабильная из пилотов. Вот и я тоже. Сделай мне одолжение, Уэс. Напиши рапорт сам, ладно? Только поуклончивее как-нибудь. Хочу отследить ситуацию и внести изменения в доклад, прежде чем отправить его». «Сделаю». «Хочешь заставить ее извиниться?» «Не-а. Хочу выяснить, будет ли она извиняться. Вынужденная прости, пожалуйста, не стоит и копейки». «Верно. Как твои дела с Тайнером?» Янсен сморщил румяное круглое лицо в кислую гримасу. «Хуже, чем когда-либо. И, насколько я понимаю, с дома один ему передали новые взрывоопасные безделушки. Уэс, я уже говорил, тебе не о чем беспокоиться». «Ага. А еще ты сказал, что Тирия – самая спокойная и выдержанная из твоих пилотов». Ведж сердито насупился. Янсен ему не поверил. «Уэс», – проникновенно сказал коррелианин, – «ты не хочешь соревноваться со мной, давай-ка припомним, кто сел в более глубокую лужу. По-моему, я сейчас пойду писать рапорт, сэр. Умница. Хороший мальчик». Тирия включила в каюте свет и увидела Келла и Фанана, сидящих возле стола. «Здорово!» – с чувством воскликнула девушка. «Один выговор – к тебе подселяют одного соседа, два выговора – двоих. Может, ты и сомневаешься?» – отбрил Фанан. «Но мы вовсе не часть наказания. Просто мы тревожились за тебя». Тирия растянулась на койке, зарывшись носом в жесткую тощую подушку. Оттуда донесся ее приглушенный ответ. «Не стоило». Кел подтащил стул поближе к койке. «Тирия, ты в столовой такое устроила, что все до сих пор с ума сходят и никак не успокоятся. Мы хотим помочь, но ничего не получается, потому что мы ничего не понимаем». Фанан добавил. «Здесь следовало быть твоему напарнику, но Дойнос теплый и ласковый, как комета из метанового льда, поэтому пришли мы. Тирия, мы ж твои друзья». «А вот и нет. Вам просто хочется запрыгнуть ко мне в постель». Киборг оскорбился. «Ну, извини, если создал подобное впечатление. То есть да, я действительно не прочь оказаться вместе с тобой в кровати. Ничего личного. Ты красивая, а меня, знаешь ли, привлекают такие женщины. Но я навеки вечные пообещаю, что перестану тебя домогаться с таким пылом, если поговоришь с нами». Тирия приподняла голову, убрала с лица рассыпавшиеся волосы, скептически глянула на Фанана, потом перевела взгляд на Келла. «А ты?» Тайнер понуро вздохнул. «Все, что захочешь. Меньше всего я хочу расстраивать тебя». Девушка недоверчиво хмыкнула, затем перекатилась на бок, спиной к переборке. «Слушайте, вы двое. Я все расскажу, но если хоть слово просочится наружу, моей карьере конец. Босс меня выкинет окончательно, бесповоротно и без малейшего сожаления». «Я понимаю», — сказал Кел. Фанан просто молча кивнул. «Ладно. Я попала в военную академию в основном по одной единственной причине. Я продемонстрировала небольшое умение направлять великую силу». «Они надеялись, что ты станешь новым Скайуокером?» – предположил Тон Фанан. «Есть попадание. Но во время первого же учебного полета я вела себя не лучше пьяного Динко. Меня все время собирались исключить, и вдруг я оказываюсь в эскадрилье для, ну, отстающих. Командир показался мне хорошим инструктором. Он сумел подтянуть меня, а потом незадолго до последних экзаменов подошел ко мне и сказал: «Хочешь не только получить крылышки, но и приподняться над средним уровнем?» Кел поморщился. «Кажется, я знаю, к чему все катится. Ошибаешься. Взамен он потребовал, чтобы я во время учебного полета якобы разбила машину. Да еще с подтверждением от астродроида. Я должна была упасть в океан. Меня подобрали бы, но крестокрылу суждено было утонуть. Метров так на 1000, а то и больше. Никто не стал бы нырять за ним». Тон Фанан щелкнул пальцами. «Если не считать того, что на месте аварии тебя уже поджидала бы команда, которая прикарманила бы истребитель, верно? А потом машину можно выгодно продать на черном рынке. Ты прав». Кел присвистнул. «А ты что? А я отказалась». «А еще я сказала, что расскажу обо всем. Сначала полковник, казалось, был потрясен, начал умолять, мямлить, сказал: «Пожалуйста, подожди, дай мне день, чтобы посоветоваться с женой, уладить дела». Тирия горько рассмеялась, вцепившись обеими руками в волосы. А я, как дура, дала ему этот проклятый день. «Наивная идиотка, возомнила, будто первая отказала ему, будто владея ситуацией. А на самом деле подарила ему время, чтобы замести следы», — подытожил Фанан. «Вот именно. На следующий день явилась на службу и обнаружила, что полковник накропал на меня кляузу, обвинил в нарушении субординации, заявил, что я приставала к нему, а мы тут еще говорим о нашем самомнении. Да еще я, оказывается, отпустила грязное замечание в адрес его дражайшей супруги. С таким досье я должна была сначала получить на экзамене высший балл, а потом очень долго ходить по струнке, чтобы вообще остаться в армии». Тирия шмыгнула носом. «Вот я и отправилась к полковнику и потребовала, чтобы он удалил ложь из моего личного дела. А он в ответ: либо идешь и ябедничаешь на меня, только потом не жалуйся, что твоя карьера отправится прямиком в реактор, либо досье останется прежним, а ты делаешь карьеру посредственного пилота, каким и должна быть». Я ничего не поняла, и он разложил все по полочкам. Оказывается, полковник все это время фальсифицировал мои оценки. На самом деле, меня должны были отчислить еще несколько недель назад, и если я расскажу о его предложении, всплывет правда и о моих настоящих оценках. Девушка привалилась спиной к переборке. Выглядела Тирия смертельно усталой. «И ты промолчала». Кел завершил рассказ вместо нее. «Да». Заткнула рот приняла выговор и окончила обучение последней в классе. А сразу после выпуска мне пришло предложение вступить в эту эскадрилью. И я только потом узнала, что командир Антилес больше думал о моем егерском прошлом, чем... Тирия махнула рукой. Я столько сил положила, чтобы стать хоть немного лучше. А тут Зубрила подкатывается своим предложением. «По-моему», — неожиданно мягко произнес киборг. «Он ничего не хотел взамен. Просто он ледоруб и иначе смотрит на подобные вещи». «Может и так. Я об этом не думала. Я вообще ни о чем не думала. Просто хотела разбить ему морду в кровь. Представила, будто это полковник Рэпнес». Кэл сказал. «Знаешь, чего ты никак не можешь понять. Вет Шантилос плохого пилота не подпустил бы и на лазерный выстрел к своей эскадрилье. А может, он тоже думает, будто я могу направлять силу. Даже наверняка рассчитывает на это». «Просто он еще не сообразил, что такого подарка жизнь мне не сделает. А для полного удовольствия мою машину отдают Тону». «Извини», — отозвался киборг. «Посмотри на это дело иначе», — предложил Тайнер. «Когда Фален будет спать или еще чем-нибудь заниматься, ты сможешь потренироваться. Вдруг с дишками тебе повезет больше. Да и челнок тоже умеет летать. Я шепну Куберу пару слов. Может, он согласится погонять тебя». «Хорошо», – прошептала Тирия. «Да, кстати», – вдруг встрепенулся Фанан. «Как нам быть с соглашением?» Саркин смущенно вытерла нос кулаком. «Каким еще соглашением?» «Ты поговорила с нами. Мне прекратить ухлестывать за тобой? Эта мысль ввергает меня в печаль». Лицо ему залепила подушка. «Полагаю, ответ положительный». «Расскажи побольше о егерях», – торопливо попросил Кел. Тирия с любопытством посмотрела на него. «Зачем?» «Затем, что я хочу знать». «Ладно». Девушка легла на спину, закинула руки за голову и уставилась в пустой потолок. «Ничего сверхъестественного. Просто древний боевой орден. Антарианские егеря. Создан несколько столетий назад в помощь джедаям. Рыцарям они не понадобились. Те предпочитали действовать в одиночку. Хотя многие не гнушались услугами егерей и даже ценили верных и умелых воинов. Сыновей свободы, помнишь? Ну вот что-то вроде них». Светлый взор Тирии подернулся мечтательной дымкой. «Быть антарианским егерем значит уметь сливаться с любым окружением, будь то лес или поросшая травой равнина, уметь плавать, нырять, пилотировать любое транспортное средство, быть хозяином своей судьбы. Мы были хорошими разведчиками, хорошими солдатами, годились и для вторжения, и для обороны. В прежние дни отряды егерей базировались на нескольких планетах, включая Топраву. Иногда случалось, что между егерями и джедаями возникала, ну скажем, связь. Наверное, именно так я и получила свои способности. Но со временем егерей становилось все меньше и меньше. В войну клонов вырезались целые кланы, а остальных вычистили вместе с джедаями. Моя семья десятки лет пряталась, а когда решили, что можно выйти из укрытия, империя разбомбила Топраву. Вот тогда погибли последние антарианские егеря. «Кроме тебя», — негромко напомнил Тон Фанан. «Не уверена. Думаю, я погибну и не продолжу наш род. Саркин их больше не будет. Я лишь живое напоминание, которое надеется чего-то добиться прежде, чем присоединиться к остальным. Поэтому я не строю планов на будущее». Она повернулась к Келу, как раз когда тот открыл рот. «Молчи. Ничего не говори. Не говори, что я обрекаю себя на фатализм. Я все уже слышала». «Так почему не прислушалась?» — спросил Тайнер. Тирия не обиделась. «Кел, я провалилась во всех своих начинаниях. Я не сумела сохранить жизнь моим родным и друзьям. Не смогла научиться владеть силой и поддержать традиции моей семьи. В армию и то меня взяли не за мои личные качества и заслуги. Я пробралась обманом, в который мне вообще не стоило ввязываться. И сейчас я хочу отыскать лишь прощение за свои прошлые неудачи. А потом можно и умереть. Как ты не понимаешь?» Кел подумал о днях, проведенных на Алдеране, как тщательно и дотошно вычищалась из всех документов и архивов подлинная фамилия их семьи, и как мать горевала по отцу и проклинала его в то же самое время. «Поверь мне», — выдохнул он, — «я понимаю». Тогда не читай мне нотации. Если я выбрала неверный путь, значит, хочу пройти по нему. Тирия указала на дверь. Проваливайте оба и дайте мне отдохнуть. А когда пилоты поднялись, добавила. Тон, что? Позаботься о моем курносике. Я хочу вернуть его.